Дела давно минувших дней. Комната в городском трактире. Входит Ихарев в сопровождении своего слуги Гаврюшки и трактирного слуги Алексея. Пожалуйста, пожалуйте. Вот спокойчик. Уж самый покойный, и шума нет вовсе. Шума нет. Да чай конного войска вдоволь. Скакунов. То есть, изволите говорить насчет блох? Уж будьте покойны. Ежели блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность. Уж с тем стоим. Гаврюшка, ступай выносить из коляски. Тебя как зовут? Алексей. Ну, послушай. Рассказывай, кто у вас живет? Да живут теперь много. Все номера почти заняты. Кто же именно? Швохнев Петрович. Круель, полковник. Степан Иванович Утешительный. Играют? Вот уже 6 ночей сряду играют. Пара целковиков. Покорно благодарю. После еще будет. Покорнейше благодарю. Между собой играют? Нет. Недавно обыграли поручика Артуновского. У князя Шенькина выиграли 36 тысяч. Вот тебе еще красная бумажка. А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал? Нет. Они сами брали вместе. Да у кого? Да у здешнего купца в Храбекино. Врешь, плут. Ей-богу. Хорошо. Мы с тобой потолкуем, ужо. Гаврюшка вносит шкатулку. Ставь ее здесь. А теперь ступайте. Приготовьте мне умыться и побриться. Ихарев отпирает шкатулку, всю наполненную карточными колодами. Каков вид, а? Каждая дюжина золотая. Потом, трудом досталось всякое. Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый краб. Но ведь зато, ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство. Вот она, заповедная колодежка. Просто перл. Зато ж ей и имя дано. Аделаида Ивановна. Послужи-ка ты мне, душенька, да так, как послужила сестрица твоя. Выиграй мне также 80 тысяч. Так я тебе, приехавший в деревню, мраморный памятник поставлю. В Москве закажу. Алексей и Гаврюшка вносят лоханку, рукомойник и полотенце. Что эти господа где теперь? Дома? Да-с. Они теперь в общей зале. Пойду взглянуть на них. Что за народ? Летят утки. Эх, летят утки. И два гуся. Что, издалека едете? А из Рязань? Сами тамошние губернии? Нет, сами из Смоленской. Да. Так поместье выходит в Смоленской губернии? Нет, не в Смоленской. В Смоленской 100 душ, да в Калужской 80. Понимаю. В двух, то есть, губерниях? Да, в двух губерниях. У нас одной дворни. Игнатий буфетчик. Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим лакей, Иван тоже опять лакей, Иван псарь, Иван опять музыкант, потом повар Григорий, повар Семен, Варух садовник, Дементий кучер. Вот как у нас. В комнату осторожно входят Швохнев и Кругель. Право, я боюсь, чтоб он нас не застал здесь. Ничего. Степан Иванович его удержит. Швохнев замечает Алексея. Ступай, брат, тебя зовут. Где ж ты, милая моя? Откуда, барин? Да теперь из Рязани. Помещик? Помещик. Играет? Играет. Вот тебе красуля. Рассказывай все. Да вы не скажете барину? Не-не, не бойся. Не-не, не бойся. Что, как он теперь в выигрыше? А? Да вы полковника Чеботарева не знаете? Нет. А что?